Часть вторая. «Я помню, — рассказывал старик, — как провожали Диану в 1865 году. Она была последним китобойцем, покинувшим Халл. В тот день в порту собралась огромная толпа. Играла музыка, люди радовались, выкрикивали приветствия. Корабль выглядел таким красивым. Марселя и Стенги выделялись на фоне неба. Дымовые трубы были украшены ветками жимолости и других вечно зеленых растений. Да, роскошное было зрелище. И все это происходило 62 года назад. Что? Вы удивлены, молодой человек? Ну, это чистая правда. Просто я выгляжу моложе своих лет. Да. Так вот. Радовались все, кроме жен моряков. Уж им-то было не до веселья. Видите ли, в те годы на промысел китов отправлялись к берегам Гренландии или Баффинов залив. Не ближний свет. Моряки отсутствовали дома по году, а то и более. Что касается несчастной Дианы, то она вернулась лишь через 2 года. Капитан был мертв, его привезли в гробу. Вместе с ним погибли еще 11 членов экипажа, да и все остальные были едва живы. Оказывается, судно полгода провело в ледяном плену. В тот день в Халле никто не веселился. Печальное вышло возвращение. Трагическое плавание Дианы, о котором сегодня мало кто помнит, ознаменовало конец славной эпохи китобойного промысла, составлявшего предмет гордости английской державы. Целых 300 лет. С начала правления Елизаветы и до середины прошлого столетия наши земляки, моряки Халла, бесстрашно преодолевали все опасности арктического плавания ради того, чтобы английские леди могли носить свои кринолины и затягиваться в корсеты из китового уса. Во времена стюартов голландцы сделали попытку захватить промысел в свои руки. Однако китобойцы с Хамбера не желали сдаваться. Они вступили в борьбу за монополию, проявляя при этом чисто йоркширское упорство. Началась настоящая война за китов. Со временем к ней подключились абердинцы, а затем и моряки Данди. Китобойный промысел становился все более тяжелым и опасным занятием. Киты постепенно вымирали. Сначала истребили едва ли не всех самцов, затем взялись и за самок с детенышами. Ясно было, что конец не за горами. И случившаяся в 1865 году трагедия Дианы поставила окончательную точку в той кампании. Однако жители Халла быстро оправились от краха, ведь средства-то производства сохранились. На руинах почившего промысла китобойцы создали 2 новые прибыльные отрасли — рыболовство и маслобойное производство. Теперь, когда киты практически перевелись, те же самые вельботы охотились за треской и макрелью, фабрики по переработке китового жира тоже не простаивали, они переключились на льняное семя. Я нисколько не жалею о том времени, которое потратил на знакомство с китобойной эпопеей Халла. Этому периоду посвящена совершенно великолепная экспозиция в Музее судоходства и рыбного промысла. И хотя название звучит не слишком захватывающе, почти как музей сельского хозяйства, на выставке представлены поистине интереснейшие экспонаты той эпохи: древние гарпуны, черепа и бивни моржей, различного рода диковинки, которые моряки привозили с собой из дальних плаваний. Здесь же выставлены всевозможные поделки из дерева и кости, а также не слишком искусные картинки, все то, что помогало морякам коротать досуг во время долгих полярных экспедиций. Их промысел всегда был сопряжен с большими трудностями и опасностями. На сей счет сохранилось достаточно документальных свидетельств, и с ними тоже можно ознакомиться в музее. Весьма показательно в этом отношении участь Вильбота по имени Свон. В 1836 году судно отправилось в арктическое плавание и попало в плывучие льды. Свон искали почти год, после чего объявили пропавшим. И вот как раз во время поминальной службы на Докгрин поступили известия о том, что исчезнувший корабль объявился в устье Хамбера. Далее мне хотелось бы передать слово одной из газет того времени. Свон возвращается из пролива Дэвиса. 25 человек погибли. Благодаря мгновенно распространившейся информации о Своне, вчера, 3 июля, понедельник, многотысячная толпа собралась на пристани в Саутенде. Люди были рады вновь увидеть корабль, который давно уже считался погибшим. Его неожиданное возвращение приравнивалось к чуду воскрешения. Надо отметить, что все выжившие члены экипажа, в том числе капитан Дринг, его двое сыновей, чувствуют себя вполне сносно. Помощник капитана и еще двое матросов выглядят отменно, остальные сильно исхудали. Далее автор статьи краточно описывает лишения, которые пришлось пережить морякам, приводит количество убитых китов, а под конец сообщает ряд пикантных подробностей, причем в манере, которая посчиталась бы абсолютно недопустимой в современной журналистике. Не далее, как в прошлое воскресенье, пишет он, жена одного из членов экипажа, которая уже потеряла всякую надежду увидеть супруга живым, сочеталась узами брака со своим новым поклонником. В понедельник же, узнав о благополучном возвращении судна, вместе с ее бывшим мужем на борту, женщина поспешно бежала в деревню, где, судя по всему, и прячется до сих пор. И при этом попрошу заметить, никакого интервью с покинутым супругом. Все-таки это была весьма деликатная эпоха. Меня лично не удивил тот факт, что китобойный промысел в конце концов изжил себя. Огромные киты представляли собой легкую мишень. Во всяком случае, обнаружить и изловить такую махину гораздо легче, чем равноценное количество мелкой рыбы. А при тех масштабах истребления, которые царили в прошлом веке, число китов неминуемо должно было сократиться. Судите сами. В одном только 1821 году команда халлских добытчиков числом в 31 человек уничтожила 204 кита. А еще одна группа из 21 человека за тот же период изловила в проливе Дэвиса 294 особи. Итого 498 погибших животных. Общая сумма от выручки китового уса и жира составила 150 тысяч фунтов стерлингов. Что и говорить, моряки китобои всегда неплохо зарабатывали. Но вот какой ценой доставались им эти деньги? Время от времени попадались животные, которые вовсе не горели желанием пожертвовать жизнью во имя производства дамских корсетов. Все в том же 1821 году произошел следующий случай. Команда Баффина загарпунила кита, который не только загубил 15 бухт отличного троса по 240 ярдов каждая, но и протаскал за собой полдня две лодки с дюжиной моряков. Когда же кита, наконец, убили? Выяснилось, что под водой он нес на себе еще 6 таких же тросов и лодку, принадлежавшую халлскому вельботу Трафальгар. Однако самый трагический экспонат мне довелось увидеть не в этом музее, а в Тринити-хаус. Там выставлен эскимосский каяк, который в 1613 году случайно обнаружили дрейфующим где-то на просторах Атлантики. Внутри лодки сидел мертвый охотник. Сейчас его, естественно, заменил восковой манекен. Если верить хроникам, несчастного эскимоса именно так и нашли. Он сидел с веслом на коленях, примотанный ремнем к лавке. На мой взгляд, современные хамберские рыбаки заслуживают уважения уже за то, что являются прямыми потомками тех далеких китобоев. И когда вы наблюдаете за таким рыбаком, раскладывающим улов прямо на цементном полу рыбного рынка, вспомните, какую рыбку отлавливали его деды. А также припомните музейные гравюры, на которых изображаются маленькие, хрупкие суда в окружении огромных айсбергов. Тогдашние рыбаки вынуждены были проводить долгие месяцы в ледяной пустыне. И чтобы выжить, им приходилось нападать на моржей или вступать в противоборство с белым медведем. Благодарение Богу, что в наше время корсеты вышли из моды. И теперь хамберские рыболовы выходят в море на поиски трески, а не гигантских китов. Это люди особой, редкой породы. Они, как и жокеи, появились на свет в результате жесткой специализации. Многие поколения здешних жителей охотились на китов. 12 лет назад им пришлось вылавливать в море немецкие мины. А сегодня они занимаются тем, что обеспечивают завтраком всю Англию. Подобно многим людям, чья жизнь связана с морем, они чрезвычайно суеверны. Больше верят в удачу, нежели в Министерство сельского хозяйства и рыболовства. Удачливый шкипер может стать, в конце концов, владельцем собственного дома и автомобиля. Считается, что он обладает неким сверхъестественным чутьем, которое безошибочно приводит его к особо крупным косякам рыбы. Уж и не знаю, в чем на самом деле заключается их секрет. То ли они тщательно изучают официальные карты перемещения этих самых косяков, то ли действительно многолетняя погоня за рыбой выработала у них особое шестое чувство, но факт остается фактом. Подобные счастливчики редко возвращаются без приличного улова. Мне довелось познакомиться с человеком, который уходил в плавание на долгие 9 месяцев. Меня поразило судно, на котором он совершал свои длительные походы в Северном море. Раньше я не видел ничего подобного. Представьте себе корабль, у которого с шлюпбалки свешивается около 30 маленьких грибных лодок. Сам же корабль — это, по сути, огромный плавучий сундук со льдом. Подобная конструкция разработана специально для ловли гигантского палтуса. Эта рыба, между прочим, самое крупное семейство камбалообразных, достигает от 5 до 10 футов в длину и водится на глубине от 50 до 150 фатомов. Обычное траление здесь бесполезно, ибо сеть проходит гораздо выше. Поймать такого гиганта можно лишь на соответствующую леску с крючком. Посему владелец судна разработал собственную методику. Когда они достигают места залегания палтуса, команда спускает на воду все 30 подвесных лодочек. Моряки, вооруженные сверхпрочными удочками, занимают места в лодках и месяц за месяцем рыщут в заданном квадрате. В конце каждого дня они возвращаются к основному судну, чтобы перегрузить в холодильник улов. Когда рыбы наберется достаточное количество, капитан подает сигнал. 3 громких гудка. Это знак, что пора возвращаться домой, в родной прекрасный Халл. Моя бедная жена по 12 месяцев дожидается, пока я вернусь домой, поведал мне владелец судна. А я в первую ночь вынужден оставаться в доках. Жду, пока выгрузят всю рыбу. Кто после этого будет рассказывать сказки о счастливой безоблачной жизни рыболовов? В одном из многочисленных халлских музеев представлена удивительная коллекция старинных автомобилей. Прелесть этой выставки заключается в том, что время работает на нее. С годами ценность экспонатов только возрастает. Экспозиция позволяет проследить весь путь развития отечественного автомобилестроения. От первых вонючих телег, невероятных конструкций, разработанных по образу коляски Брума, и до относительно современных, но все равно ужасно нелепых, авто, в которых разъезжали наши дедушки. Поверьте, на свете сыщется мало вещей, которые бы внушили мне большее уважение к отчаянной смелости наших предков, чем эти диковинные механизмы. Среди ветеранов стоит и машина, на которой лорд Монтегю из Бьюли повез короля Эдуарда в его первое автомобильное путешествие. Да уж, бесстрашный человек был король Эдуард, доложу я вам. Что касается лорда Монтегю, то он мне видится сущим безумцем. Нисколько не удивлюсь, если у них в машине была топка, куда они закидывали уголь. Лорд-мэр Халла является настоящим адмиралом. Вместе с церемониальной цепью ему вручается и адмиральский флаг, который лорд-мэр имеет право вывешивать над своей резиденцией, и все корабли военно-морского флота Великобритании должны отдавать ему салют в виде залпа из 6 орудий. Это возвращает нас к временам правления Генриха VI, который своим указом ввел особую должность адмирала Хамбера, независимого от всех прочих королевских адмиралов. В его ведении находилась вся акватория Хамбера с прилегающими речными притоками. Так что имейте в виду, обращаясь к лорду-мэру Халла, вы одновременно говорите и с адмиралом Хамбера. Познакомившись с Халлом, могу сказать, что этот город не гонится за показными эффектами, но в нем ощущается какая-то солидность и основательность. И еще в нем царит характерная атмосфера морского порта, где в любую минуту может произойти нечто важное. Вот вы идете по улице, сворачиваете за ближайший угол и видите норвежскую шхуну, которая медленно входит в док, вращая антеннами над рубкой. И в этом сказывается веяние времени. Если прежде маленькие елочки росли себе спокойно в английских лесах и успевали достичь весьма почтенного возраста, то теперь их миллионами рубят под корень. Все портовые склады Халла заполнены этим грузом. Здесь можно встретить корабли с грузом шерсти, зерна, каменного угля или готовых станков. Если же вам особенно повезет, то как-нибудь утром вы увидите караван рыболовецких траулеров, возвращающихся из очередного плавания по Северному морю. Это неказистые суда с низкой осадкой. Их дымовые трубы побелели от морской соли, а трюмы битком забиты мороженой рыбой, которая составляет трехдневный улов флотилии. И пока вы наблюдаете, как эти рабочие лошадки причаливают к доку Сент-Эндрюс, вспомните, что за годы войны хамберские траулеры выловили 3000 немецких плавучих мин, и что Хамбер обеспечил 800 судов и 10 тысяч человек для проведения этой непривычной работы на просторах Северного моря. А также припомните, что свыше 1000 человек сложили свои головы на минных полях Первой мировой войны. Так что если вам доведется повстречать рыболовецкую флотилию, которая ранним утром входит в Халл, не поленитесь. Снимите шляпу в знак уважения перед этими скромными трудягами и всеми грузами, которые они перевозили в прошлом, перевозят сейчас и будут перевозить в грядущие годы.